Старик Кречмер тоже сидел на своем месте, придерживая одной широкую и плоскую рукою в перстнях раскрытую шнуровую книгу и положив другую руку на счеты. Не поднимая головы, но подняв глаза и брови, он сверх очков окинул своим ястребиным взглядом вошедшего, неторопливо закрыл книгу и, указав на стул, стоявший около стола против его кресла, вежливо проговорил. «Прошу, чем могу служить?» «У меня есть дело», — начал Муратов, бросив на стол фуражку и садясь на стул. Еврей молчал и ждал объяснения дела. Муратов чувствовал, что ему следует вынуть вексель и спросить, согласится ли Кречмер его учесть, но, несмотря на все желание поскорее выбраться отсюда, он не мог сразу сделать это и вместо векселя вытащил портсигар, проговорив «Вы позволите?». Кречмер молча подвинул ему спички. Старик долголетним опытом убедился, что лучше всего делать наблюдение над людьми молча, вызывая молчанием их болтливость. Муратов знал неразговорчивость Кречмера, и все-таки в его голове промелькнула мысль, что Кречмер следит за ним, как за мошенником. Он был отчасти прав, потому что Кречмер считал всех людей мошенниками. Это обстоятельство вовсе не огорчало, не озлобляло старика, но только делало осторожнее. Он заботился только о том, чтобы не сделаться жертвою людского мошенничества, которое он считал таким же неизбежным явлением, как потребность людей есть и пить. «У меня есть вексель», — начал Муратов, затянувшись папиросой и выпуская клуб дыма. Кречмер молчал. «Я хотел бы его учесть. Вы можете это сделать?» — спросил Петр Павлович. «Я, как вы знаете, учитываю векселя», — ответил Кречмер. «Так, пожалуйста», — оживленно заговорил Петр Павлович. «У меня немного запутались дела вследствие приготовления к женитьбе. Все эти расходы требуют столько денег. Конечно, было бы лучше не учитывать все эти векселя и не переплачивать за учет. Но что станете делать? Мы не умеем изворачиваться так, как вы, деловые люди». Он старался быть развязным, старался прийти в свое обыкновенное состояние духа. Он достал бумажник, развернул его так, чтобы Кречмер увидал там пачку кредитных билетов и, вытащив вексель, передал его Кречмеру. Кречмер неторопливо развернул вексель, положил его на стол, разгладил широкую ладонью и, опустив брови и глаза, неторопливо прочел его от начала до конца, рассматривая его сквозь очки. Петр Павлович чувствовал, что у него замерло сердце, что в эту минуту он не мог бы ответить без запинки, без заиканий, если бы кто-нибудь посторонний заговорил с ним. Дочитав вексель, Кречмер перевернул его на левую чистую сторону, посмотрел на нее, снова сложил вексель и передал его Муратову. «Этого векселя я не приму к учету», — ровным, бесстрастным голосом проговорил он. Муратов побледнел. «Позвольте, вы же учитывали мне столько раз векселя», — начал он оборвавшимся от волнения голосом. Кречмер, видя, что Муратов не берет обратно векселя, положил его около фуражки посетителя. «Эта бумажка не имеет никакой ценности», — пояснил Кречмер. «Я вас не понимаю», — волновался Муратов. «Что же, вы сомневаетесь в действительности этого векселя, в подлинности его подписи, в том, что госпожа Зимина пожелает уплатить деньги в срок?» «Госпожа Зимина не имеет ровно ничего, и ей нечем будет уплатить по этому векселю», — равнодушно ответил Кречмер, снова раскрывая шнуровую книгу и как бы желая этим выразить, что разговор кончен. «Но вы забываете, что это жена человека, который может во всякое время уплатить десятки таких векселей», — загорячился Муратов, чувствуя, что последние его надежды лопаются. «И вы думаете, что он уплатит по этому векселю?» — с ударением произнес Кречмер и взглянул через очки испытующим взглядом на Муратова. Муратов пожал плечами, чтобы скрыть свое смущение, и проговорил, стараясь придать своему голосу иронический оттенок. «Я думаю, никто не пожелает компрометировать свою жену и себя. В таком случае позвольте оставить вексель до завтра и справиться у господина Зимина или попросите его поставить бланковую надпись», — сказал Кречмер, зорко следя за выражением лица Муратова. Муратов растерялся окончательно. Он чувствовал, что старик видит в его предложении мошенническую проделку. «Я этого не могу допустить», — прошептал он упавшим голосом. «Госпожа Зимина не желает, то есть ей теперь надо...» Он совершенно спутался и замолчал. Ему впервые приходилось находиться в таком скверном положении. Во все прежние визиты к кречмеру он чувствовал себя неловко, просто потому, что старик имел привычку слишком подробно рассматривать векселя, слишком односложно предлагать свои условия, слишком холодно встречать его. Теперь он чувствовал, что старик поймал его как мошенника, желавшего залезть в его карман, и убивает его своей презрительной холодностью, не считая даже нужным прямо высказать ему своего мнения насчет его поступка. «Так значит, мне придется принести госпоже Зиминой очень неутешительный ответ», начал Петр Павлович, стараясь как-нибудь выпутаться. «Я, собственно, хлопотал тут не о себе, если сказать правду. Очень жаль, потому что она сильно рассчитывала на эти деньги, необходимые ей на короткое время». Кречмер молчал, слегка перелистывая шнуровую книгу. Муратов готов был провалиться сквозь землю. Он чувствовал, что ему следует встать, что лучше всего сделать это поскорее. А между тем ему было трудно подняться с места, точно он боялся оступиться, свалить стул или сделать что-нибудь такое, что вызовет насмешливую улыбку старика. Он сидел, неловко натягивая снятую перчатку, точно приросший к стулу. Наконец он собрался силами и поднялся. «Ну, значит, я так и скажу госпоже Зиминой, что вы ее векселей не станете принимать», — проговорил он, взяв фуражку и вексель. «Да, если на них не будет бланка ее мужа или какого-нибудь богатого человека», — проговорил старик. «Ведь сама госпожа Зимина не может рассчитывать даже на большое наследство, покуда господин Зимин не сделал духовной в ее пользу. Впрочем, вы легко можете ей помочь. У вас так много знакомой богатой молодежи. Кто-нибудь из этих господ может поставить на векселе бланк, тогда другое дело».